30 января 2017 года, 14:25, Крымский федеральный округ, полигон ОПУК. Павел Павлович Одинцов. Доехали до полигона мы довольно быстро, всего часа за три. Я специально попросил проложить маршрут не через Бахчисарай, Симферополь и Старый Крым, а через Инкерман, Севастополь, Балаклаву и дальше вдоль южного берега. Было видно, что зрелище стоящего на якорях флота в очередной раз впечатлило молодого князя Григория. Дело в том, что в конце XIV века в Европе еще не появились первые действительно мореходные суда – караки и каравеллы. Их время начнется только через несколько десятков лет, когда турки добьют Византию и установят свою гегемонию в Восточном Средиземноморье. Вместе с этим закатятся звезды господствующих на внутреннем Средиземном море Генуи и Венеции, и взойдет солнце новых игроков – Португалии, Испании, Англии и Голландии, вышедших в океан. Пока же всего этого не случилось, и тогдашние флоты состоят только из близких и дальних родственников галер, плавающих по большей части вблизи берега. А для таких мелких судов Северная бухта – это как мышонку, постель для слона. Кстати, никаких поселений на месте Севастополя в конце XIV века пока еще нет. Ближайшие населенные пункты – это принадлежащий княжеству Феодора порт Каламита-Инкерман и генуэзские поселения Сарсона-Херсонес и Чембала-Балаклава. Надо будет подумать о включении в договор с княжеством Феодора отдельного положения об экстерриториальном анклаве РФ на ее территории, включающем территорию нынешнего Севастополя. Если Феодора получит обратно в свое распоряжение весь южный берег, начиная от Балаклавы, то севастопольские бухты им будут без особой надобности. А нам в этом времени все равно понадобится и военная база, и пункт приграничной торговли. Но этот разговор я решил отложить до завершения показательных выступлений. Так будет надежней. Другой вопрос. Стоит ли развивать в этом времени современное судостроение? Относительно современное. Конечно, деревянные парусные суда от 50 до 150 тонн грузоподъемности. Но все равно они на две головы будут превосходить все, что есть в этом времени. С одной стороны, все, кому надо, и так к нам приплывут. Еще и отбиваться придется от слишком назойливых, тех же генуэзцев. Эти сеньоры-помидоры непременно захотят вернуть незаконно, по их мнению, отнятую у них торговую монополию. Знаем этих европейцев. Пока глоблей поперек рыла не перетянешь, они и не успокоятся. Своего леса в Крыму считать, что нет, а вести материал придется то ли из тогдашней Руси, то ли вообще из 21 века. Подумать стоит два, а то и три раза. Кстати, а чем они тут таким торгуют, что Генуя так отчаянно бьется за свои торговые привилегии и держит тут полтора десятка баз и торговых факторий? Осторожно задаю вопрос молодому Гаврасу. Получаю несколько уклончивый ответ, дескать, торгуют разным товаром. Есть и китайский шелк с фарфором, и соболиные меха из Биарми и Руси. Московские же купцы привозят крепкое льняное полотно и не менее крепкие пеньковые веревки, так необходимые тем, кто отправляется в путешествие за море. Обратно из Европы везут дорогую стеклянную посуду, итальянское оружие и доспехи, считающиеся самыми лучшими в мире, а также золото и серебро. Бывает, приплывают отряды наемников, желающие послужить тому, кто больше заплатит. Именно за таких наемников сперва приняли феодориты бойцов майора Слонова. Бывает ведь так, что из Европы прибывают любознательные путешественники, католические миссионеры и просто шпионы. Причем иногда различить, кто есть кто, просто невозможно. Путешественники и миссионеры часто шпионят, а шпионы пытаются обратить дикарей в католическую веру. Правда, особых успехов папские посланцы пока не достигли, но каплей камень точит. Только сейчас торговли нет. Купцы, узнав о приближении Темир-Аксака, собирают товары и тихо линяют на родину. Путешественники с миссионерами тоже куда-то потерялись, а шпионы, как им положено, тихо ушли в подполье. Только вот феодоритам и возглавляющим их гавросам уходить некуда. Живут они тут испокон веков и надеяться могут только на неприступность своих гор, куда не рискуют соваться ни генуэзцы, ни татары с хазарами. Но у нового потрясателя вселенной много воинов, к тому же он яростный мусульманский фанатик и ненавидит всех, кого считает неверными. Уйдет Темир-Аксак во свояси, и все снова начнется сначала. Выстоят феодориты или нет, они еще не знают. Как говорят старики, на том месте, где была пролита кровь, потом трава вырастает в два раза гуще. Наверное, у них вся надежда теперь только на нашу помощь, пришельцев из будущего. Почти всю дорогу все задумчиво молчали. Оживился Григорий Гаврос только когда мы, немного не доезжая полигона, нагнали хвост колонны той самой бригады береговой обороны из Перевального. Тяжелые Т-72 шли вперед, сотрясая землю, ревя дизелями. Казалось, что нет такой преграды, которую они не сумеют смести с лица земли богатырским ударом своей брони. 40 танков разом. Это внушительное зрелище, даже для наших современников. От этой мощи не укрыться за стенами средневековых городов. Нет от нее спасений на ровной и гладкой, как стол, степи. Лишь только в складках горной местности можно попытаться спрятаться, укрыться, переждать грозу. Но на этот случай есть мотопехота и боевые вертолеты, взаимодействие которых с танками и между собой мы, конечно, гостю тоже покажем, что называется товар лицом. На полигоне нас уже поджидали командующий флотом с чинами штаба и командир бригады, который предстояло показать все, что умеют его подчиненные. Еще с километр по раздолбанной грунтовке, и мы подъехали к наблюдательной вышке, с которой нам предстояло наблюдать за учениями. Здесь же под вышкой уже был накрыт походный стол. Без разносолов, лишь самое простое и питательное. Колбаса, ветчина, сало, черный белый хлеб, уже нарезанный машинкой, аккуратными ломтиками, сыр, горячий черный чай в термосе и непременно водочка для сугреба. Водочка по 50 грамм, не пьянство ради, а только пользы для. Короче, чем богаты? Забегая вперед, скажу, что кулинарная тема имела продолжение. Когда закончилась стрельба и пляски, мы поехали на позиции одного из мотострелковых батальонов, где как раз раздавали запоздалый обед, где и сняли пробу с наваристого борща, гречневой каши с мясом, запив все крепким чаем. Товарищам Гаврусу и Маврикиусу показали полевую кухню в действии и объяснили, что пока солдат воюет и марширует, обед варится. Остановились, сделали привал, поели, помыли тару, пошли дальше. Вы спросите, почему обед запоздалый? А потому что еще со времен Великой Отечественной войны известно, что старшина привозит еду завсегда после боя. И бегать с полным брюхом в атаку стрёмно, и выжившим больше достанется. Но это я уже увлекся. Впрочем, вернемся к нашим баранам. Поднялись мы на вышку. Командующий флотом, его зам по береговой обороне, командир бригады, ну и ваш покорный слуга, а также гости из 14 века. Наверху хозяева полигона дали Григорию Гаврасу и Анастасу Маврикису по биноклю и показали, как ими пользоваться. Затем командир бригады, естественно, через переводчика, объяснил гостям, где именно расположены наши, а где укрепился противник. Потом взлетела красная ракета, и все понеслось по полной программе. Сначала позиции противника обработали грады и ствольная артиллерия. 18 РСЗО, бьющие полными пакетами, это страшное зрелище. Тяжелое уханье акаций на этом фоне как-то потерялось. Потом на размолотой и раскуроченной позиции противника в полном соответствии с боевыми уставами пошли в атаку танки и мотопехота, поддержанные с воздуха боевыми вертолетами. Гаврос уже был впечатлен, по самое не могу, но и это был еще не конец. Мы спустились с вышки, сели в машины и поехали на площадку для танкового биатлона, по пути завернув к мотострелкам перекусить. Танкисты тоже не ударили в грязь лицом, показав, что пушки у них не для красоты. В принципе, глава делегации, как я уже говорил, был уже впечатлен по полной. Смотреть нужно было на куда более опытного в военном деле старшего десятника Маврикиоса. А тот, похоже, уже прикидывал, как гусеницы танка будут давить плотную генезскую фалангу, а залпы градов превращать в фарш несметной орды Темира Аксака. Потом два Т-72-х показали танковый балет, настоящее произведение военного искусства. Тяжелые 42-тонные машины кружились в вальсе, сходились и расходились, кланялись друг другу стволами орудий. Мне кажется, что это было уже лишним, но все равно мастерство механиков-водителей впечатляет. А ведь всего 3 года назад бойцы этой бригады, тогда входившие в состав вооруженных сил Украины, не умели вообще ничего. Их техника даже не заводилась и, по факту, считалась обыкновенным металлоломом. И вот такой прогресс в подготовке, которому изрядно поспособствовали капитально модернизированные Т-72, САУ и ГРАДы, новенькие БМП-3, машины управления и радиоэлектронной борьбы, а также постоянные занятия и учения на всех уровнях от отдельного отделения до всей бригады. Ни минуты праздности, враг не дремлет. Ну и на сладкое, разведчики бригады показали групповой штурм укрепленной позиции с рукопашным боем. Потом гостям продемонстрировали АК-74М и дали пострелять по мишеням. Кстати, автомат особого удивления не вызвал. То ли после всего увиденного ручное оружие уже не впечатляло, то ли потому, что функционально похожие на него самострелы арбалеты довольно широко использовались в местном военном обиходе. Крайне мощное и убойное оружие, вытесненное только первыми фитильными ружьями. Итак, полные впечатлений гости направились в обратный путь, на этот раз разнообразия ради через Старый Крым, Симферополь, Бахчисарай. По дороге мы с Григорием коротко и по-деловому набросали общие контуры будущего договора, в котором Российская Федерация брала на себя обязательства по возвращению княжеству Феодора незаконно отторгнутых генуэзцами территорий, передачи под контроль князя остальной части Крыма, не входившей в византийскую фему Климаты, а также гарантировала обеспечение безопасности на всей территории полуострова. Взамен правитель княжества Феодора должен был согласовывать с Российской Федерацией свои внешние политические решения, разрешить беспошлинный ввоз на свою территорию российских товаров и после изгнания генуэзцев передать в бессрочное экстерриториальное владение окрестности современного Севастополя, включая Сарсону, Херсонес, и Каламиту, Инкерман. Военная добыча делится пропорционально участию в сражении союзников. При этом один мотострелок равен 3 ополченцам княжества. Миномет 50, БМП, БТР, легкой самоходки 100, танк, тяжелая самоходка, ударный вертолет эквивалентен 200 воинам Феодора. Короче, победитель получает все. Будь феодориты побьют кого самостоятельно, то все достанется только им. Все остальное решили обговорить после того, как Григорий обсудит наши предложения со своим отцом. На том пока и поставили точку.